«Знаете что, любезный Атос», — сказал Д'Артаньян, — «я решительно предпочитаю ничем не рисковать». «Жаль», — холодно сказал Атос. «Англичанин набит пистолями». «О, Господи, да решитесь же на один ход! Один ход — это минутное дело!» «А если я проиграю?» «Вы выиграете». «Ну, а если я проиграю?» «Ну что ж, отдадите седло». «Ну, куда ни шло. Один ход», — сказал Д'Артаньян. Атос отправился на поиски англичанина и нашел его в конюшне. Тот с вожделением разглядывал седло. Случай был удобный. Атос предложил свои условия. 2 седла против 1 лошади или 100 пистолей на выбор. Англичанин быстро подсчитал, 2 седла стоили вместе 300 пистолей. Он охотно согласился. Д'Артаньян, дрожа, бросил кости. Выпали 3 очка. Его бледность испугала Атоса, и он ограничился тем, что сказал: «Неважный ход, приятель. Вы, сударь, получите лошадей с полной сбруей». Торжествующий англичанин даже не потрудился смешать кости. Его уверенность в победе была так велика, что он бросил их на стол, не глядя. Д'Артаньян отвернулся, чтобы скрыть досаду. «Ха! Вот так штука!» — как всегда спокойно проговорил Атос. «Какой необыкновенный ход! Я видел его всего 4 раза за всю мою жизнь. 2 очка. Англичанин обернулся и онемел от изумления. Д'Артаньян обернулся и онемел от радости. «Да», — продолжал Атос, — «всего 4 раза. 1 раз у господина де Крики, другой раз у меня в моем замке в... Ну, словом, когда у меня был еще свой замок. 3-й раз у господина де Тревиля, когда он поразил всех нас. И, наконец, 4-й раз в кабачке, где я метал сам и проиграл тогда 100 луидоров и ужин». «Итак, господин Д'Артаньян, вы берете свою лошадь обратно?» — спросил англичанин. «Разумеется», — ответил Д'Артаньян. «Значит, отыграться я не смогу». «Мы условились не отыгрываться, припомните сами». «Это правда. Лошадь будет передана вашему слуге». «Одну минутку», — сказал Атос. «С вашего разрешения, сударь, я хочу сказать моему приятелю несколько слов». «Прошу вас». Атос отвел Д'Артаньяна в сторону. «Ну, искуситель, — сказал Д'Артаньян, — чего еще ты хочешь? Чтобы я продолжал играть, не так ли?» «Нет, я хочу, чтобы вы подумали». «О чем?» «Вы хотите взять обратно лошадь, так ведь?» «Разумеется». «Вы сделаете ошибку. Я взял бы 100 пистолей. Вам ведь известно, что вы ставили седло против лошади или 100 пистолей на выбор». «Да». «Я взял бы 100 пистолей». «Ну, а я возьму лошадь». «Повторяю, вы сделаете ошибку. Что станем мы делать с 1 лошадью на 2? Не могу же я сидеть сзади вас. Мы были бы похожи на 2 сыновей Эмона, потерявших своего брата. Вы не можете также обидеть меня, горцуя рядом со мной на этом великолепном боевом коне. Я, не колеблясь, взял бы 100 пистолей. Чтобы добраться до Парижа, нам нужны деньги». «Я дорожу этой лошадью, Атос». «И напрасно, друг мой. Лошадь может споткнуться и вывихнуть себе ногу. Она может облысеть на коленях, может поесть из яслей, из которых ела сапная лошадь. И вот она пропала. Или, вернее, пропали 100 пистолей. Хозяин должен кормить свою лошадь, в то время как 100 пистолей, напротив, кормят своего хозяина». «Но на чем мы поедем домой?» «На лошадях наших лакеев, черт побери. По вашему виду, всякий и так поймет, что мы непростые люди».